В Петербурге были недовольны Бестужевым, который сначала представлял дела в более благоприятном виде, чем как они впоследствии оказались. Бестужев объяснял неблагоприятный оборот смертью императрицы Анны, что потревожило друзей России и ободрило противную партию, которая поспешила воспользоваться случаем, разглашая всевозможные лжи. Бестужев писал, что присланные к нему 10 000 червонных все употреблены, и хотя на эти деньги желаемого большинства не получено, однако же приобретена та выгода, что не допущена до примирения русской партии с противную, чего он, Бестужев, немало опасался, ибо противная партия сильно искала этого примирения при помощи французского посла. Сам король, как известному приятелю, так и другим друзьям России, предлагал о примирении, но деньги и обещания поддержки в будущем не допустили до примирения, что и надобно продолжать, ибо главный русский интерес состоит в том, чтобы в шведском народе всегда было разделение. Король отдался в руки Гилленборгу, хотя и не от чистого сердца, но это все равно, ибо делает по его, а это вредит русским намерениям. В феврале приятели объявили, что обещаниями ничего нельзя сделать, надобно немедленно употребить деньги для составления большинства в секретной комиссии. Бестужев дал деньги, но секретарь английского посольства объявил, что не даст денег до тех пор, пока при каком-нибудь важном решении большинство не окажется против министерства. Англичанин был прав. Русские деньги пропали, потому что в том же феврале секретная комиссия оказалась враждебной России, вследствие чего пошли опять толки о войне, и молодые офицеры стали говорить об ней, как о деле решенном. Бестужев писал: «Когда здешнее министерство усмотрит, что Россия решилась помогать королеве Венгерской, то вступит с королем прусским во всякие интриги и коварства против России. От шведского короля ни доброго, ни худого ожидать не следует, как бы дела ни пошли. Та и другая партия одолеет, ему все равно, лишь бы его величество с известную дамой в покое время свое проводить мог. Дела ныне находятся в кризисе. Между обеими партиями разгорелась такая сильная вражда, что в последнем заседании в Риттергаузе едва не дошло до кровопролития». 26 февраля в полночь один надежный приятель, первый секретарь канцелярии по иностранным делам, барон Гильденштерн, вышел из дома русского посла вместе с мекленбургским канцлейратом Коппином и вдруг был схвачен 5 людьми. А Коппин возвратился рассказать Бестужеву об этом событии. Посланника схватила лихорадка, и начался лом в ноге при этом известии. Схваченный приятель был, по его мнению, человек самый добрый и честный, любимец всей доброй партии, происходил от одной из самых знатных фамилий, находился в родстве с графом Горным. Посланнику было очень чувствительно то, что пресекался источник известий, которым он пользовался в последние 3 года. Схваченному будет поставлено в вину, зачем он при таких обстоятельствах был тайком у русского посланника. Другие друзья сильно встревожатся и перестанут водиться с Бестужевым. Кёппен находится в опасности, потому что его считают шпионом русского посланника. У Гильденштерна нашли письмо от старика Горна, в котором тот благодарил его за точную корреспонденцию и давал знать, что все письма его сожжены. Вместе с захватом Гильденштерна произведено было несколько других арестов, которые навели ужас на партию мира. Бестужев писал от 5 марта. «Секретная комиссия вместе с министерством так деспотически поступают, что и в самодержавных государствах такого примера не бывало. Слышу, что несчастный Гильденштерн многих из нашей партии клеветал. Увидим, что дальше будет. Только это злое министерство и его клики так жестоко здесь в городе простой народ против России меня восстановили и озлобили, что и сказать нельзя. А я с печали духом и телом болен, подагра возобновилась. Однако ездил я ко двору на обыкновенное собрание и более 2 часов пробыл там бодро и смело. Мне дали знать, что на прошлой неделе в секретной комиссии решен вопрос о войне. Надобно быть во всякой осторожности и готовности, ибо теперь всякого зла от них ожидать надобно. Друзей наших всегда такое мнение было, что если ни труды, ни деньги, ни терпение, ни умеренность не помогут, то надобно смирить оружием. отнять Финляндию, что может быть окончено в одну кампанию. Жители финляндские так шведским правительством скучают, что с охотой поддадутся России. Замечательно, что посол французский иначе стал теперь поступать, чем прежде, и недаром у противной партии обнаружился такой военный жар. Мои служители едва смеют выходить из дому. Надо бы опасаться, чтобы мне самому какого оскорбления не нанесли. Кеппену велено выехать в 24 часа из Стокгольма и 8 дней из Швеции за то только, что из моего дома вместе с Гильденштерном вышел и у меня беспрестанно бывал. Слышу, будто хотят на меня, у вашего величества, жалобы приносить, что я канцелярских служителей подкупаю и разделение в народе произвожу. Что касается подкупа, то если б можно было, я подкупил бы весь их сенат для интересов вашего величества. Относительно же разделения в народе, хотя в 9-летнее мое здесь пребывание я сблизился со многими особами и мог бы ревностные услуги вашему величеству оказать, если б дела пошли иначе, но при нынешних обстоятельствах я стал здесь очень непотребен, ибо друзья мои через 3-го и 4-го человека меня просили не только самому с ними не видаться, но и людей моих к ним не присылать. Я не в состоянии что-либо проведать, уведомляю об одном, чтобы у нас были осторожны. Все важные бумаги мои я передал голландскому министру. 19 марта Бестужев писал: «Так как велено флот экипировать, то ясно, что Франция шведов на то подвигнула и денег дать обещала, ибо своими средствами шведы этого делать не в состоянии. Нет никакого сомнения, что Франция тут действует и коварство свое производит, дабы всегда содержать Россию в тревоге и опасении от здешней страны и не дать ей возможности употребить свои силы в другом месте. Мы надеялись, что английские предложения субсидий произведут какую-нибудь перемену в делах, но вместо того секретарю английского посольства запрещено являться ко двору». 2 апреля Бестужев доносил: «Никакой швед ко мне в дом ходить не смеет, потому я здесь живу в таком положении, как будто Россия со Швецией действительно находилась в войне. Бывшие в моей службе шведы меня оставили. Простой народ всякими ежедневно вымышляемыми разглашениями возбуждается против России. А если бы кто эти лжи вздумал опровергать, то его сейчас называют изменником или русским, и последнее слово между простыми людьми считается бранным». Наконец, шведское правительство стало отказывать русскому государю в императорском титуле, утверждая, что этот титул давался всем предшественникам Иоанна III лично. Впрочем, апрель, май и половина июня прошли спокойно. Бестужев доносил, что, судя по приготовлениям, Швеция не может сделать против России ничего важного, и вообще военные силы ее находятся в плохом состоянии.